Глава 15. Общее равновесие и экономическая эффективность. Страницы с 417 по 455. До сих пор мы изучали отдельные рынки изолированно друг от друга. Однако рынки являются взаимозависимыми. Состояние на одном из них может влиять на цены и выпуски на других либо потому, что один товар является производственным ресурсом для другого, либо из-за того, что два блага оказываются взаимозаменяемыми или взаимодополняемыми. В данной главе мы увидим, как в анализе общего равновесия исследуются подобные взаимосвязи. Мы также развиваем концепцию экономической эффективности, которая обсуждалась в главе 9, и рассматриваем преимущества конкурентной рыночной экономики. Одновременно мы увидим и пределы возможностей этой системы. Рынки могут оказаться неэффективными, поскольку не выполнены одна или несколько предпосылок, необходимых для совершенной конкуренции, и поскольку рынки могут привести к нежелательному распределению доходов. Прежде всего, мы обсуждаем анализ общего равновесия, уделяя основное внимание взаимодействию рынков. Затем мы изучаем экономическую эффективность, рассматривая для начала обмен товаров между людьми. На основе обмена обсуждается справедливость распределения реализуемых в экономике. В той мере, в какой они считаются несправедливыми, государство может способствовать перераспределению доходов. Далее мы даем описание условий, необходимых для эффективности производства и распределения. Мы также объясняем, почему рыночная система совершенной конкуренции удовлетворяет данным условиям. Большинство рынков, однако, не являются таковыми, а многие даже существенно отклоняются от этого идеала. В последнем параграфе мы обсуждаем в качестве предварительного обзора проблем несостоятельности рынка, детально изучаемых в главе 17, почему рынки могут оказаться неспособными к эффективной работе.